послание к судьбе. Стерзанной жизни разбей до конца это сердце, что все еще бьется. Добей, пусть не дрогнет рука ни о чем не жалей. Если так суждено, делай то, что ты хочешь.